Глава 43. Константин. Понял, Серег. Хочу сам глянуть. Сделаешь? Глушу мотор и перекладываю трубку в левую руку. Знаю, но ты попробуй. В ухе навязчиво пульсируют гудки второй линии. Бросаю взгляд на дисплей. Сурикова. Ну еще бы. У кого может внезапно возникнуть очередная бредовая идея, требующая сиюминутного разрешения? И похер, что я могу быть занят, находиться в суде или на унитазе. Принцесса звонит. Сворачивайте удочки. Все, Серег, отбой. Спасибо. Не можешь найти пульт от телевизора? Или опять увидела смешной ролик в ТикТоке? Отключаю Протасова и перевожу вызов на вторую линию. Смешно, Романов. Если у тебя опять нет настроения, можешь не приходить. Фыркает мелкая. Охренеть. Я стою напротив подъезда своего дома, и меня же в него не впускают. Спокойно, Романов. Засовываю свой язык в заднее место и запираю на шпингалет. Ругаться с хулиганкой у меня нет сил и желания. Я уже пришел. Стою у подъезда. О, отлично! Тон хулиганки меняется с космической скоростью. Кость, купи хлеб, а? Что? Эта связь гонит или Сурикова? Что купить? Переспрашиваю. Хлеб. Что в этом слове непонятного? Ну, знаешь, такое изделие из теста. Бла-бла-бла. Она издевается. Где я тебе его куплю? Ты время видела? Не будь занудой, Романов. Половина десятого только. В нашем доме на первом этаже есть пекарня. Она работает до 10. Пыхтит Сурикова. В нашем доме? То есть она уже самостоятельно прописалась у меня дома? Я ни сном, ни духом, что в нашем доме есть пекарня. За хлебом последний раз я ходил, когда был еще пацаном. И то только потому, что на сдачу родители разрешили купить жвачки. Рита не может сходить. А Риты нет. А где она? Кость, ты че? Она же на свою зумбу ходит. Уверен? Что Сурикова в данную секунду крутит пальцем у виска. Черт! В башке полный раздрай. У кого зумба, у кого хуюмба, а у меня круглая задница. Сегодня экспертиза постановила, что возгорание произошло вследствие умышленного поджога, что и требовалось доказать. В кабинете моего помощника были обнаружены следы зажигательной смеси. Как пояснил следак, с камер видеонаблюдения хорошо видно. Неизвестный, лица которого невозможно разглядеть из-за наброшенного капюшона, разбивает окно и бросает в офис бутылку с акселерантом. Запись я еще не видел, но хочу это сделать до того, как меня вызовут в отдел. Так уже должна была освободиться. Смотрю на время в углублении приборной панели. Занятие у дочери кажется с 19 до 20.00, а танцевальный клуб находится в соседнем закрытом дворе. Не знаю, Романов. Мало ли, с девчонками заболталась. Так ты купишь хлеб, раздражается мелкая. А нам он точно нужен в 10 часу вечера. Юль, я устал, как собака. На работе завал. Опускаю голову на руль. Голова гудит, как корабельный тифон. Целый день пробегал по инстанциям касательно поджога. Но моим этого знать не нужно. Я никому не рассказывал про пожар. Пусть мои девчонки спят спокойно. «Нужен, Кость, для ужина. Не ленись давай, буду тебя кормить». Мой желудок предательски дергается и со зверским рыком матюкает меня трехэтажным. «О, и ты даже сумела заказать еды и даже не позвонила мне?» Улыбаюсь и отстегиваю ремень безопасности. Выбираюсь из машины и кручу головой, выискивая эту долбаную пекарню. «Дурак!» — смеется Сурикова. Обожаю в этой девчонке отсутствие такой функции, как долгосрочная бабская обида. Я даже приготовила ее сама. Серьезно? Ты хочешь сказать, что сама погрела ее в микроволновке? Издеваюсь над мелкой, получая удовольствие от нашей идиотской болтовни. Пошел ты, Романов! Я приготовила ее на твоей идеальной плите. И она выжила после этого. Откровенно ржу в трубку. «Какой же ты мерзкий все-таки!» и отключается. Смеясь, прохожу мимо алкогольного мини-маркета и решаю заглянуть внутрь. Покупаю хорошего красного вина, раз пошла такая пляска. И здесь же прихватываю не первой свежести упакованный батон. Иду в сторону подъезда и набираю дочь. Гудки идут, но трубку брать Маргарита Романова не торопится. Оборачиваюсь и высматриваю Риту по сторонам. Где она, твою мать? Чувство тревоги нарастает снежным комом, когда у своего подъезда обращаю внимание на подозрительного хмыря в плотной черной толстовке с натянутым по самый нос капюшоном. Тогда, когда на асфальте плавится говно от жары. Он глубоко затягивается, удерживая сигарету между большим и указательным пальцами. Потом выбрасывает окурок прямо на асфальтную плитку и сплевывает. Снова набираю Марго. Черт. Бросаю взгляд еще раз в сторону. Оттуда, вероятно, должна пойти Рита. И набираю код видеодомофона. Я превращаюсь в параноидального шизофреника. Прекращай, Романов, во всем и всех видеть угрозу. Захожу в подъезд. Прислушиваюсь. Дверь с глухим ударом закрывается позже. Значит, за мной следом кто-то вошел. Я не слышу сзади шагов, но ощущаю затылком присутствие. Прохожу мимо консьержки, очаровательной узбекской возрастной фрау, и по наитию считываю расположение видеокамер. Всего одна, над лифтом. Здороваюсь и смотрю в отражение стекла. Тот самый в капюшоне в двух шагах от меня, и он не сосед. Он идет сзади, дышит мне в спину. Пульс на запястье частит. Кровь приливает к лицу, повышая давление. Тук-тук, тук-тук. Что у меня с собой есть? Опускаю одну ручку пакета, тянусь к горлышку бутылки вина и... Не дергайся. Мое запястье резко перехватывают, а сзади в спину утыкается что-то тупое. Руку медленно убрал. Шепотом на ухо и ощутимый толчок по почкам. Убираю руку и поднимаю вверх. Все нормально. Тук-тук, тук-тук. Он толкает меня в сторону, уводя от лифтов к пожарной лестнице. Блять. Ублюдок знает, что там нет камер. Подталкивает в спину и прикрывает за нами дверь. На лестничном пролете мы одни. И вероятность того, что кто-то будет спускаться пешком при наличии трех действующих лифтов, сводится к нулю. Все нормально. Тук-тук-тук. Тук-тук. Не оборачивайся. Пытаюсь узнать его голос. Или хотя бы запомнить. Хриплый, низкий, глубокий. Не пацан. От 25 до 30. Крупный. Все нормально. Блять. Сгибаюсь пополам. Почки, сука. Стоять. Он хватает за шею, делая захват локтем. Душит. Воздух. Его нет. В ушах долбит мой собственный пульс. Слышу, как разбивается бутылка. Мои руки свободны, и я хватаюсь за его локоть, надеясь отцепить. Но мразь впечатывает меня мордой в стену и в нос ударяет запах алкоголя и моей крови. «Тебе привет просили передать». Я чувствую и слышу, как хрустит переносица, но сдерживаюсь, чтобы не заорать. Адская боль простреливает нутро, но моментально блокируется шоком. «Принял. От кого?» Кашляю и сплевываю кровь. Ублюдок по-прежнему вжимает меня в стену, удерживая руки за спиной. «Что-то ты такой несообразительный адвокат!» Удар коленом по почкам. «На девочку, говорят, чужую позарился. Не по-пацански как-то. Ты же умный, братка. Зачем тебе проблемы?» Дергаюсь, но получаю новый удар. «Тихо. Девочку в покое оставь». Чувствую, как ослабевает его захват и слышу копошение. Я хочу что-нибудь сделать, но головокружение уносит мое сознание. Пелена седой мглой застилает глаза. «Не спать, Романов, не спать». Он разворачивает меня лицом к себе, но мои ноги не держат. И я оседаю по стенке, прижимаясь затылком. Не спать. «Красивая, правда?» Пинает по ногам и сует в лицо телефон. «Сюда смотри, адвокат!» Меня отключает, но я изо всех сил борюсь с собой. Всматриваюсь в экран, на котором... Блять! Вскакиваю и кидаюсь на ублюдка. Только тронь ее, сука, убью! Моих сил не хватает, и я падаю на колени. Сжимаю кулаки и хочу выть. Рита. На его экране фото Риты, выходящей из танцевального клуба.